Глава 21. 28-го умерли еще двое, оба вторичные, с танцев в Хедингтоне. У Латимера случился инсульт. «Развился миокардит, который привел к тромбоэмболии», — сказала Мэри по телефону. «В данный момент Латимер ни на что не реагирует». С гриппом слегла почти половина карантинных, размещенных у Данворти. В лечебницу принимали только самых тяжелых. Не хватало места. Сбиваясь с ног, Данворти вместе с Финчем и одной карантинной, прошедшей, как выяснил Уильям, годичные сестринские курсы, раздавал глотательные термометры и поил больных апельсиновым соком. И беспокоился. Мэри, когда он передал ей слова Бадри про «не может быть» и «это все крысы», ответила: «Он бредит, Джеймс, не бери в голову. У меня тут один из пациентов только и твердит, что о королевских слонах». И все равно Данворти неотвязно преследовала тревога, что Киврин попала в 1348. Ведь еще в самый первый день Бадри спрашивал, какой год, и повторял: «что-то не так». После ссоры с Гилкристом Данворти позвонил Эндрюсу сообщить, что доступ в лабораторию Брейзноуза обеспечить не удалось. «Ничего», — ответил Эндрюс, — «главное — временные координаты, пространственные не так уж важны. Попробую установить их из колледжа Иисуса. Я уже договорился насчет проверки параметров, они не возражают». Изображение отрубили, но в голосе Эндрюса чувствовалась тревога, будто оператор боялся, что Данворти снова начнет уговаривать его приехать в Оксфорд. «Я тут почитал насчет сдвигов. Теоретически никаких пределов не существует, однако на практике минимальный сдвиг всегда больше нуля, даже в ненаселенной местности. Максимальный сдвиг ни разу не превышал пока 5 лет, но это в пробных перебросках, без человека. При полноценной переброске самый большой сдвиг был на удаленке в 17 век, 226 дней». «А если не сдвиг?» — спросил Данворти. «Есть еще что-нибудь, кроме сдвига, что может сбиться?» «Если с координатами не напортачили, то ничего», — заверил Эндрюс и обещал отзвониться, как только проведет проверку параметров. 5 лет — это 1325 год. Чума даже в Китае еще не началась. Кроме того, Бадри сказал Гилкристу, что сдвиг минимальный. С координатами тоже должно быть все в порядке. Бадри проверял их до болезни. Тем не менее, Данворти не отпускала тревога, и он каждую свободную минуту кидался обзванивать операторов, пытаясь найти кого-нибудь, кто согласится приехать и прочитать привязку, когда прибудут результаты секвенирования и Гилкрист откроет лабораторию. Вообще-то их должны были прислать еще накануне, но пока ничего не пришло. Ближе к вечеру позвонила Мэри. «Можешь организовать у себя лазарет?» Видеосвязь наладили. СЗК у Мэри выглядел помятым, будто она в нем спала. Медицинская маска болталась на шее на одной тесенке. «У меня и так лазарет. Полный карантинных. 31 человек на сегодняшний день». «А еще одну палату организуешь, если что?» «Не прямо сейчас», — добавила она устало. «Но такими темпами скоро придется. У нас все почти под завязку, а из медперсонала некоторые уже свалились, а некоторые отказываются приходить». «Результатов секвенирования так и нет?» «Нет. Пока только звонили из центра по гриппу. В первый раз они напутали, пришлось переделывать заново. Завтра должны прислать. Теперь они подозревают уругвайский вирус». Мэри вымученно улыбнулась. «Бадри ни с кем из Уругвая не контактировал, нет? Когда ты сможешь приготовить койки?» «К вечеру», — ответил Данворти. Финч, однако, сообщил, что почти все раскладушки заняты, и Данворти пришлось выбивать из Госздрава еще 2 дюжины. Переоборудовать 2 аудитории под лазарет закончили только на рассвете. Финч, помогавший ставить и заправлять раскладушки, объявил, что на исходе чистое белье, маски и туалетная бумага. «У нас и на карантинных едва хватает», — сетовал он, подтыкая простыню. «Какой уж там лазарет, а бинтов вообще нет». «Ну, не война ведь», — возразил Данворти. «Вряд ли понадобится перевязывать раненых. Но вы не выяснили, в других колледжах никто из операторов не оставался на каникулах в Оксфорде». «Да, сэр, я все обзвонил. Никто не оставался. Я повсюду развесил объявления, чтобы экономили туалетную бумагу, но толку пока никакого. Особенно американки подводят», — натягивая наволочку, пожаловался Финч. «Хотя, конечно, я им безмерно сочувствую. Вчера ночью слегла Хелен, а второго состава у них нет, заменить некем». «Хелен?» «Мисс Пьянтини, тенор. Жар 39,7. Теперь чикагский сюрприз срывается». «Что, возможно, и к лучшему», — подумал Данворти. «Узнайте, пожалуйста, смогут ли они и дальше дежурить у меня на телефоне, даже если прекратят репетиции. Я жду несколько важных звонков. Эндрюс не объявлялся?» «Нет, сэр, пока нет. Изображение снова полетело». Финч взбил подушку. «Жаль, что так получается с концертом. Они, конечно, могут сыграть Стэдман, но это вчерашний день. И ведь ничего не подделаешь. Прискорбно». «Вы составили список операторов?» «Да, сэр», — сражаясь с тугой раскладушкой, пропыхтел Финч. «Вон, около доски лежит». Данворти взял стопку бумаг и начал просматривать верхнюю. Там шли столбцы каких-то чисел, состоящих из цифр от единицы до шестерки, чередующихся в каждой строке. «А нет, это не то», — Финч выхватил у него верхний лист. «Это перемены для чикагского сюрприза. Вот». Он подал Данворти отдельную бумагу. «Я их переписал по колледжам с адресами и телефонами». В аудиторию вошел Колин в мокрой насквозь куртке, с рулоном клейкой ленты и кипой ламинированных листов. «Викарий попросил развесить по всем палатам», — пояснил он, вытаскивая плакат. «Путаются мысли, появилась рассеянность, помутнение сознания — один из симптомов гриппа». Оторвав полоску скотча, Колин прилепил плакат к доске. «Хожу я по лечебницам, расклеиваю. И тут эта миссис Гадость, представляете? Как думаете, что она делала?» Мальчик вытащил из стопки еще один плакат с надписью «Надевайте медицинские маски» и прицепил его на стену над раскладушкой, которую заправлял Финч. «Зачитывала больным Библию!» Он убрал скотч в карман. «Не дай бог мне заразиться!» Сунув свернутые плакаты под мышку, Колин двинулся к двери. «Надевай маску», — посоветовал Данворти. «А, вот и Гадость то же самое сказала. А еще сказала, что Господь покарает всех, кто не прислушивается к речам праведным». Он выудил из кармана серый клетчатый шарф. «Я его ношу вместо маски», — пояснил мальчик, поразбойничий завязывая шарфом нижнюю половину лица. «Микроскопические вирусы ткань не задержат», — предупредил Данворти. «Знаю. Тут все дело в цвете. Он их отпугивает». Колин умчался. Данворти позвонил Мэри. Хотел сообщить, что лазарет готов, но не пробился и пошел в лечебницу. Дождь слегка поутих, на улицах снова появились прохожие, в основном в масках. Кто-то возвращался из продуктового, кто-то пристраивался в очередь к аптеке. Но все равно на улицах царила неестественная, тревожная тишина. «Коррельон выключили», — понял Данворти. «Как-то жаль даже». Мэри сидела у себя в кабинете, прилипнув взглядом к экрану. «Секвенирование пришло», — объявила она, не дав Данворти доложить про лазарет. «Ты сообщила Гилкристу?» — воодушевился он. «Нет, это не уругвайский вирус и не южно-каролинский». «Тогда какой?» «H9N2, а те оба относились к H3». «Откуда же он взялся?» «В центре по гриппу не знают. Это неизвестный вирус, прежде не секвенировался». Мэри протянула ему распечатку. «Семиточечная мутация. Неудивительно, что он убивает людей». Данворти посмотрел на колонки цифр, которые напоминали партитуру чикагского сюрприза. Такие же непонятные перестроения. «Но ведь кто-то его принес?» «Не обязательно. Примерно раз в 10 лет происходит крупная антигенная мутация. Антигенный шифт, грозящий эпидемией. Вирус мог зародиться и у Бадри». Она забрала у Данворти распечатку. «Ты не знаешь, у него рядом с домом никто скотину не держит?» «Скотину? У него городская квартира в Хедингтоне». «Вирус иногда мутирует в результате генетического обмена между птичьим и человеческим штаммами. Центр по гриппу просил проверить возможные контакты с птицами и воздействие радиации. Бывает, что вирусные мутации вызываются рентгеновскими лучами. Мэри заскользила взглядом по строчкам в распечатке, словно пытаясь найти там ответ. Странно. Нет рекомбинации генов гемагглютинина, только точечная мутация невероятных масштабов. Хорошо, что она не сказала Гилкресту. Тот обещал открыть лабораторию, когда придет секвенирование. При таких результатах он только уверится в своих бредовых гипотезах. А средства от него есть? Появится, как только будет получен нуклеозидный аналог. И вакцина. Работа над прототипом уже начата. И как скоро? От 3 до 5 дней на создание прототипа, потом по меньшей мере 5 на серийный выпуск, если не возникнет сложностей с дупликацией белка. К 10-му числу можно будет начать инъекции. 10-е. И это только начнут колоть. Сколько времени уйдет на иммунизацию всей карантинной зоны? Неделя? 2? Как скоро Гилкрист со своими идиотами-пикетчиками сообразит, что уже можно открывать лабораторию? «Слишком долго», — произнес Дануорти вслух. «Знаю», — вздохнула Мэри. «Бог весть, сколько еще к тому времени заболеет. Только за сегодняшнее утро еще 5 человек привезли». «Полагаешь, это мутировавший штамм?» Мэри задумалась. «Нет». Вероятнее всего, Бадри подцепил вирус на танцах в Хеддингтоне. Там могли быть новые индусы, или земляне, или другие, которые тоже не верят в антивирусные препараты и современную медицину. Если помнишь, казарычий грипп 2010 года начался в коммуне последователей христианской науки. Так что источник есть. И мы его найдем. А что будет с Киврин? «Вдруг источник так и не найдут до самой стыковки. Она должна вернуться 6 января. Установят его к тому времени?» «Не знаю», — обреченно проговорила Мэри. «Ей, может, и ни к чему возвращаться в столетие, которое все больше тянет на 10-ку. Может, ей безопаснее побыть в своем 1320-м?» «Если она там», — мысленно закончил Дан Уорти и отправился к Бадри. Тот не упоминал о крысах с самого Рождества и сейчас заново переживал день, когда разыскивал Дануорти в Баллиоле. «Лаборатория?» — пробормотал он при виде профессора и попытался слабеющей рукой передать ему невидимую записку, а потом, измученный, провалился в сон. Дануорти постоял у койки пару минут и пошел к Гилкресту. Пока он добрался до Брейзноуза, дождь опять припустил, как из ведра. Пикетчики, поеживаясь, сгрудились под собственным транспарантом. Сторож разбирал примостившуюся на стойке мини-елку. При появлении Дануорти он встрепенулся, но профессор, не останавливаясь, прошагал прямиком в колледж. «Туда нельзя, мистер Дануорти!» — крикнул ему вслед сторож. «Колледж закрыт!» Дануорти шел через двор, прямо за лабораторией квартиры Гилкреста. Профессор торопился, опасаясь, что сторож кинется за ним и попытается его завернуть. На двери в лабораторию висел большой желтый знак с надписью «Вход только по пропускам», а на косяке виднелся датчик электронной сигнализации. «Мистер Дануорти!» Навстречу ему под дождем размашистым шагом спешил Гилкрест. Наверное, сторож доложил. «Лаборатория закрыта. Мне нужно с вами поговорить», — ответил Дануорти. Волоча длинную мишуру, к ним подбежал сторож. «Вызвать университетскую полицию?» «Не надо. Пойдемте ко мне», — обратился Гилкрест к Дануорти. «Хочу вам кое-что показать». Он проводил Дануорти к себе в кабинет, уселся за неубранный, заваленный разным хламом стол и нацепил какую-то сложную маску с кучей фильтров. «Я разговаривал с центром по гриппу». Голос его теперь звучал глухо, как будто издалека. Вирус оказался неизвестным штаммом непонятного происхождения. «Его уже секвенировали», — сообщил Дануорти. «Аналог и вакцина будут в считанные дни. Доктор Аренс договорилась, чтобы Брейзноуз поставили первым в очереди на иммунизацию, а я пока отыскиваю оператора, который сможет прочитать привязку, как только иммунизация будет закончена». «Боюсь, это невозможно», — глухо возразил Гилкрест. «Я исследовал вопрос возникновения вспышек гриппа в XIV веке. Имеется серьезное основание считать, что серия эпидемий гриппа в первой половине столетия основательно подорвала здоровье населения, тем самым понизив сопротивляемость чуме. Он взял со стола старинную книгу. Я нашел 6 отдельных свидетельств о вспышках болезней в период с октября 1318 по февраль 1321 года. После сбора урожая на Дорсет обрушилась горячка, отнявшая немало жизней. Начиналась она с болей в голове и смятения во всем теле. Сколь не отворяли кровь лекари, многие все равно умерли. Зачитал Гилкрист. Горячка. Век, когда горячкой называли все болезни подряд. И холеру, и тиф, и корь. И какую ни возьми, каждая начинается с главных болей и смятения во всем теле. 1319 год. Отменены батские ассизы, разбирающие дела за предыдущий год. Продолжал Гилкрист, читая уже из другой книги. Весь суд охватила грудная хворь, из-за которой не осталось ни судей, ни присяжных, способных присутствовать на заседаниях. Гилкрист посмотрел на Дануорти поверх маски. Вы называли общественные опасения насчет сети беспочвенной истерии. Однако, похоже, историческая почва как раз имеется, и довольно твердая. Твердая историческая почва. Описание горячек и непонятных грудных хворей, которые могло вызвать что угодно. Заражение крови, тиф и еще сотни безымянных инфекций. Впрочем, что толку? «Вирус не мог проникнуть через сеть», — начал Дануорти. «Переброски совершались и в пандемию, и в траншеи Первой мировой, под Парейприта, и в Тель-Авив. Кафедра 20 века посылала поисковое оборудование в разрушенный собор Святого Павла через 2 дня после точечного попадания. Ничего, никогда оттуда не проникало». «Это вы так думаете», — Гилкрист взял распечатку. А по вероятностной оценке, возможность просачивания микроорганизма через сеть составляет 0,003%. Возможность нахождения жизнеспособного микса вируса в пределах критической зоны в момент открытия сети оценивается в 22,1%. «Да откуда вы только вытаскиваете эти цифры?» — не выдержал Дануорти. «С потолка, согласно той же оценке». С сарказмом напомнил он. «Вероятность, что Киврин столкнется на месте переброски со случайным прохожим, составляла 0,04%. Статистически, по вашим же словам, несущественная погрешность». «Вирусы отличаются устойчивостью», — изрек Гилкрист. «Они могут очень долго дремать, подвергаясь воздействию экстремальных температур и влажности, и оставаться жизнеспособными. В определенных условиях они формируют кристаллы, способные сохранять свою структуру бесконечно. Если их поместить обратно в раствор, инфекционные свойства вернутся. Жизнеспособные кристаллы вируса табачной мозаики попадались даже в образцах XVI века. Существует серьезная опасность проникновения вируса через сеть, поэтому, учитывая обстоятельства, я не позволю открыть лабораторию». «Вирус никак не мог проникнуть через сеть», — в который раз повторил Дануорти. «Тогда почему вам непременно нужно прочитать привязку?» «Потому что...» — Дануорти помолчал, пытаясь не взорваться. «Потому что лишь привязка покажет, все ли прошло, как предполагалось, без сбоев». «То есть вы допускаете вероятность ошибки?» — подхватил Гилкрист. «Тогда почему в результате сбоя через сеть не мог проникнуть вирус? Пока такая вероятность существует, лаборатория останется под замком. Я уверен, что мистер Бейсингейм одобрил бы мои действия целиком и полностью». «Бейсингейм», — понял Дануорти. «Вот оно что. Ни вирус, ни пикетчики, ни грудная хворь 1318 года тут ни при чем. Главное для Гилкриста — обелить себя в глазах Бейсингейма. Ведь это Гилкрист, оставшись исполнять обязанности главы факультета, потребовал срочного пересмотра шкалы и передвинул дату переброски, надеясь, вне всякого сомнения, что Бейсингем вернется, а дело уже сделано, и победителей не судят. Но он просчитался. Вместо блестящего результата — эпидемия, потерянный в прошлом историк и пикеты у ворот колледжа. Поэтому сейчас он спасает свою шкуру, жертвуя при этом Киврин. «А как насчет Киврин? Она тоже всецело одобрит?» — поинтересовался Дануорти. «Мисс Энгл отлично понимала, на что идет, когда вызвалась отправляться в 1320 год». «Понимала, что вы решите ее там бросить?» «Разговор окончен, мистер Дануорти. Я открою лабораторию, когда будет определен источник вируса, и станет доподлинно известно, что он не мог проникнуть через сеть». Гилкрист проводил Дануорти к выходу. Снаружи дожидался сторож. «Я не позволю вам бросить Киврин». Гилкрист скривил губы под маской. «А я не позволю вам ставить под удар здоровье населения. Проводите профессора до ворот», — обратился он к сторожу. «В случае новой попытки пробраться в Брейзноуз, звоните в полицию». Дануорти дошел до ворот в сопровождении сторожа. Тот не спускал с него тревожного взгляда, словно боялся, как бы профессор не выкинул какой фортель. «А ведь могу», — подумал Дануорти. «Мне нужно от вас позвонить», — попросил он, — «по университетским делам». Сторож явно встревожился, однако телефон на стойку выставил. Под его бдительным оком Дануорти набрал номер Балиола. «Нам необходимо отыскать Бейсингейма», — сообщил он, когда Финч поднял трубку. «Срочно! Позвоните в шотландское бюро выдачи лицензии на рыбалку, составьте список гостиниц и дайте мне телефон Полли Уилсон». Он нажал отбой и начал набирать продиктованный номер. Затем, передумав, позвонил Мэри. «Я хочу участвовать в определении источника вируса». «Гилкрист не открывает сеть», — догадалась Мэри. «Да. Что нужно делать?» «То же, что и раньше. Сопоставлять контакты, обращая внимание на то, о чем я тебе говорила. Радиационное излучение, птицы или животные в непосредственной близости, религиозные запреты на медицинское вмешательство. Тебе понадобятся сводные таблицы первичных и вторичных». «Пришлю за ними Колина», — решил Дануорти. «Кстати, проверь заодно контакты Бадри 4-6-дневной давности, на случай, если вирус все же зародился у него. Инкубационный период в очаге возникновения может быть дольше, чем при передаче от человека к человеку». «Этим пусть Уильям займется». Он подвинул аппарат обратно сторожу, который тут же вышел из-за стойки и выпроводил гостя за ворота. Дануорти даже удивился, что сторож не побрел за ним до самого Балиола. От себя он сразу позвонил Полли Уилсон. «Вы можете как-то проникнуть в систему управления сетью без доступа в лабораторию? Напрямую, через университетский компьютер?» «Не знаю. Университетский компьютер под защитой. Я могла бы попробовать пробить брешь или просочиться с балиольского терминала. Надо посмотреть, что там стоит защитного. Вы уже нашли оператора, чтобы прочитал, если я пробьюсь?» «Как раз ищу». Он отключился. Вошел Колин. Взять еще рулон скотча. С его куртки текло ручьями. «Знаете, что пришло секвенирование и что вирус оказался мутантом?» «Да. Сбегай, пожалуйста, в лечебницу. Забери у бабушки таблицы контактов». Колин сгрузил стопку плакатов. «Берегитесь рецидива», — предостерегал верхний. «Говорят, это биологическое оружие», — поведал Колин. «Мол, вирус сбежал из какой-то лаборатории». «Не из Гилкрестовой, конечно», — подумал Дануорти с досадой. «А ты не знаешь, где Уильям Гадсон?» «Нет», — Колин скорчил гримасу. «Небось, целуется с кем-нибудь на лестнице». Уильям обнимался с одной из карантинных в буфетной. Дануорти попросил его установить передвижение Бадри с четверга по утро воскресенье, а также взять выписку с кредитного счета Бейсингейма за декабрь. Сам же отправился обратно к себе, обзванивать операторов. Один протягивал сети для кафедры 19 века в Москве. Двое других уехали кататься на лыжах. Остальных не оказалось дома, или они, предупрежденные Эндрюсом, просто не подходили к телефону. Колин принес таблицы. Там царил хаос. Никто даже не пытался как-то сопоставить данные, за исключением тех, что касались Америки. И число контактов просто зашкаливало. Половина первичных побывала на танцах в Хедингтоне, две трети ходили по магазинам, и все, кроме двоих, ездили на метро. Легче иголку найти в стоге сена. Полночи Данворти проверял религиозную принадлежность и отмечал совпадение. 42 — англикане, 9 — реформисты, 17 — невоцерковленные. 8 — студенты Шрусбери, 11 стояли в Дебенхеме в очереди к Санта-Клаусу, 9 работали на раскопках у Монтои, 30 делали покупки в Блэквилле. 21 человек пересекался также по крайней мере с двумя из вторичных, а Санта-Клаус из Дебенхема контактировал с 32. Со всеми, за вычетом 11, в пабе после смены. Но со всеми первичными без исключения виделся только Бадри. Утром Мэри, в СЗК, но без маски, привела больных, не поместившихся в лечебницу. «Койки готовы?» «Две палаты по 10 мест». «Хорошо, мы займем все». Пациентов отвели в полевой лазарет, уложили на раскладушки и поручили заботам практикантки, крутившей шашни с Уильямом. «Лежачих привезем, как только освободится скорая», — предупредила Мэри, идя вместе с Данворти обратно к воротам колледжа. Дождь прекратился совсем, небо посветлело, будто обещая проясниться. «Когда привезут аналог?» — спросил Данворти. «Дня через два, не раньше». Они дошли до ворот, и Мэри остановилась в арке. «Когда все это закончится, я отправлюсь куда-нибудь по сети. В какое-нибудь столетие, где нет эпидемий, где не надо ждать и волноваться или торчать беспомощно рядом, не в силах ничего поделать». Она пригладила седые волосы. «В какую-нибудь страну, которой далеко до десятки. Только ведь такой не существует». Улыбнулась она. «Да». Данворти подтвердил. «Я тебе рассказывала про долину царей». «Ты говорил, что вы туда поехали в пандемию». Мэри кивнула. «Каир закрыли на карантин, поэтому домой мы вылетали из Аддис-Абебы. И по дороге туда я сунула таксисту на лапу, чтобы он отвез нас в долину царей, посмотреть на могилу Тутанхамона. Безрассудство, конечно. Пандемия уже добралась до Луксора, и мы едва не угодили в карантин. В нас дважды стреляли». Мэри покачала головой. «Нас могли убить. Сестра отказалась вылезать из машины, а я спустилась по лестнице, подошла к двери в усыпальницу и подумала. Вот так, наверное, все было, когда ее откопал Картер». Она смотрела сквозь Данворти, вспоминая. «Гробница, когда они до нее добрались, оказалась запечатана, и им пришлось дожидаться разрешения от властей на вскрытие. Картер пробил дыру в преграде и посмотрел внутрь, поднеся свечу», — рассказывала Мэри слегка осипшим голосом. «Карнер вон спросил, видите что-нибудь?» «Да», — ответил Картер. «Удивительные вещи». Мэри прикрыла глаза. «Никогда не забуду, как стоял у этой запертой двери. Я и сейчас отчетливо ее вижу. Может, туда и отправлюсь, когда все закончится. В момент вскрытия гробницы Тутанхамона». Мэри выпрямилась, высовываясь из-под арки. «Опять дождь. Ну что ты будешь делать? Мне надо обратно. Тяжелых пришлю, как только освободится скорая». Она пристально посмотрела на Данворти. «Ты почему без маски?» «У меня от нее очки запотевают. А ты почему?» «Их мало осталось. Ты клеточные вкололи?» Данворти покачал головой. «Некогда было». «Найди время и маску носи. Если заболеешь, Киврин, от тебя никакой пользы не будет». «Ей от меня и так никакой пользы», — подумал Данворти, возвращаясь в корпус. «В лабораторию попасть не могу, привезти оператора в Оксфорд не могу, Бейсингейма не нашел». Он стал размышлять, с кем еще можно связаться. Все агентства, рыболов, инструкторов и прокаты лодок в Шотландии он уже обзвонил. Нигде никаких следов. Наверное, Монтоя права, и Бейсингейм вовсе не в Шотландии, а где-нибудь в тропиках с женщиной. Монтоя. Как же он про нее забыл? Ведь последний раз они виделись на службе в Сочельник, и она разыскивала Бейсингейма, чтобы тот подписал ей разрешение на раскопки. А потом, в Рождество, она звонила спросить, по лососю он или по форели. И еще перезвонила, передав «уже неважно». Значит ли это, что она не только разобралась в лососях и форелях, но и отыскала самого декана? Данворти поднялся по лестнице к себе. Если Монтойя вышла на Бейсингейма и получила его подпись, то отправилась прямиком на раскоп, не озаботившись тем, чтобы обрадовать и остальных. Вряд ли она вообще помнила, что он тоже разыскивает Бейсингейма. В таком случае, узнав от Монтойи о карантине, декан должен был немедленно вернуться в Оксфорд, если только его не задержала ни погода или ни проезжие дороги. Или, может, Монтойя не сказала ему про карантин? Запросто. Она ведь лишь о раскопках печется. Попросила подписи, и все. Мисс Тейлор вместе с четырьмя здоровыми коллегами и Финчем делали приседания, выстроившись в кружок. Финч держал в одной руке листок бумаги и считал про себя. «Я как раз собирался в лазарет организовывать сестер», — смутился Финч. «Вот отчет от Уильяма». Вручив Данворти листок, секретарь выскочил за дверь. «Звонила некая Уилсон», — сообщила мисс Тейлор, собирая футляры от колокольчиков. «Просила передать, что пробить брешь не удалось, поэтому придется просачиваться через терминал Брейзноуза». Данворти поблагодарил, и мисс Тейлор вышла, а за ней гуськом ее звонарки. Он позвонил на раскоп. Никого. Позвонил Монтойе домой, потом в ее кабинет в Брейзноузе и снова на раскоп. Нигде. Никого. Тогда он еще раз набрал домашний номер Монтойи и, слушая длинные гудки, принялся читать отчет от Уильяма. Всю субботу и утро воскресенья Бадри провел на раскопках. Так, стоп. Чтобы это выяснить, Уильям должен был связаться с Монтойей. Ему вдруг пришла в голову неожиданная мысль. Раскоп находится где-то под Уитни, на охраняемой национальным трестом ферме. Там ведь наверняка есть утки, или куры, или свиньи, или все сразу. А Бадри провозился там в грязи целых полтора дня. Вот вам и резервуар вируса во всей красе. Появился промокший насквозь Колин. «Плакаты кончились», — заявил он, роясь в своей сумке. «Завтра из Лондона ей еще пришлют». Он откопал леденец и, не очищая, прямо с налипшим ворсом сунул в рот. «А знаете, кто у вас на лестнице стоит?» Запрыгнув на подоконную лежанку, он раскрыл век рыцарства. «Уильям с какой-то девушкой. Чмок-чмок, сюси-пуси. Еле проскочил». Данворти открыл дверь. Уильям неохотно отлепился от невысокой блондинки в Бербери и зашел к нему. «Вы знаете, где мисс Монтойя?» — спросил Данворти. «Нет. В госздраве сказали, что она на раскопках, но телефон там не отвечает. Наверное, она у церкви или где-то на ферме и просто не слышит. Я хотел попробовать с вопилкой, но потом вспомнил про эту девушку, которая как раз с историко-археологического». Он кивнул на миниатюрную блондинку. «Она сказала, что видела разнарядку на раскопе. Бадри был записан на субботу и воскресенье». «Вопилка? Это что?» «Ее можно подключить к линии, и она усиливает звонок на том конце, чтобы дозваниваться, если человек в саду или в душе, или еще где-то, где не слышно». «На этот аппарат можете такую установить?» «Сам я вряд ли справлюсь, но знаю одного человека, который, пожалуй, сможет. Сейчас схожу к себе за ее телефоном». Он вышел, держась с блондинкой за руки. «Если мисс Монтойя и вправду на раскопе, я могу провести вас за периметр», — предложил Колин, рассматривая леденец. «Как нечего делать? Там столько проходов неохраняемых. Кому охота караулить под дождем?» «Нет, я не собираюсь нарушать карантин. Наша задача — остановить эпидемию, а не наоборот». «Вот так чума и распространялась во времена Черного мора». Леденец в пальцах Колина отливал ядовито-желтым. «Пытались от нее убежать, а вместо этого тащили заразу с собой». В дверь просунулся Уильям. «Она говорит, на установку в опилке уйдет дня два, но у нее на телефоне есть своя, так что приглашает воспользоваться». «Можно мне с вами?» — встрепенулся Колин, хватая куртку. «Нет, и переоденешься сухое. Не хватало еще, чтобы ты заболел». Он пошел вниз вслед за Уильямом. «Она учится в Шрусбери», — пояснил тот, устремляясь под дождь. На полпути к воротам их догнал Колин. «Не заболею, мне же сделали прививки. А у них не было карантинов, поэтому чума распространялась везде». Он вытащил шарф из кармана куртки. Через периметр удобнее пробираться на Ботли-роуд. Там на углу у кордона есть паб, и охранник туда все время заскакивает погреться». «Куртку застегни», — велел Дан Уорти. Знакомой из Шрусбери оказалась Полли Уилсон. Она сообщила, что пишет оптическую обманку, чтобы пробраться в сетевой компьютер, но пока не получается. Дан Уорти позвонил на Раскоп, никто не ответил. «Пусть звонит, не отключайтесь», — посоветовала Полли. «Может, ей там долго идти? В опилке радиус действия 0,5 километра». Дан Уорти выждал 10 минут, потом повесил трубку и через 5 минут повторил звонок, на этот раз слушая гудки целых 15 минут, прежде чем признать поражение. Полли не сводила обожающих глаз с Уильяма, а Колин дрожал в своей мокрой куртке. Дан Уорти отвел его домой и отправил в кровать. «Я мог бы пролезть за периметр и попросить ее, чтобы перезвонила», укладывая леденец обратно в сумку, сообразил Колин. «Если вы считаете себя слишком старым для такого дела, у меня хорошо получается пролезать куда нужно». Дан Уорти подождал, пока утром вернется Уильям, и отправился в Шрусбери дозваниваться снова. И снова безрезультатно. «Я настрою повтор вызова через каждые 30 минут», — пообещала Полли, провожая его к воротам. «А Уильям больше ни с кем из девушек не дружит? Вы не знаете случайно?» «Нет», — ответил Дан Уорти. Из Крайстчёрч вдруг донесся колокольный звон, перекрывающий шелест дождя. «Неужели кто-то опять включил карильон?» — ужаснулась Полли. «Нет, это американки». Дан Уорти прислушался, пытаясь определить, действительно ли мисс Тейлор в итоге решилась довольствоваться Стэдманом. Но в перезвоне ясно слышалось шестиголосица старинных колоколов из аббатства Осни, Дуса, Гавриила и Марии, которым вторили Клемент, Отклер и Тейлор. И Финч. Звонили на удивление красиво, совсем не похоже на карильон и на «О, Христос, что с миром связан». Слушая этот чистый и мелодичный звон, Дан Уорти представил воочию, как американки сейчас стоят кружком на колокольне, держа веревки в поднятых руках и сгибая попеременно колени, и как Финч подглядывает в свою партитуру. Ни при каких обстоятельствах нельзя выпускать веревку колокола. Вспомнил Дан Уорти слова мисс Тейлор и почувствовал непонятный душевный подъем. Хоть у мисс Тейлора не получилось дать со своими звонарями концерт в Норридже под Рождество, она не отступается, упрямо раскачивает свой колокол, и вот его оглушительный звон плывет на головокружительной высоте, возглашая победу и праздник. Как в рождественское утро. Он найдет Монтою и Бейсингейма. Или оператора, который не испугается карантина. Он отыщет Киврин. В Балиольской квартире надрывался телефон. Профессор помчался по лестнице, надеясь, что звонит Полли. Ошибся. «Дан Уорти, здравствуйте. Это Лупе Монтойя. Что там у вас?» «Вы где?» — спросил он. «На раскопках». Дан Уорти и сам уже увидел. Монтойя разговаривала с полураскопанного погоста, а за спиной у нее вырисовывался остов церковного нефа. Теперь понятно, почему она так спешила попасть на участок. Вода местами стояла почти по колено. Яму накрывали разнокалиберные куски брезента и пленки, но вода все равно где просто капала, а где и лилась с просевших краев тента водопадом. Все кругом. И надгробия, и походные фонари, которые Монтойя подвесила к тенту, и лопаты, сложные штабелем у стенки, было залеплено грязью. И сама Монтойя тоже. И штормовка, и высокие рыбацкие бродни, в таких, наверное, ходит где-то Бейсингейм. Измазанная до неузнаваемости. Рука, сжимающая трубку, покрыта коркой сухой глины. «Я вам несколько дней дозваниваюсь», — сообщил Дан Уорти. «У меня тут насос все заглушает». Монтойя махнула рукой куда-то за пределы экрана, но Дан Уорти никакого насоса не услышал, только стук дождя по брезенту. «Там ремень только что лопнул, а другого нет. У вас колокола звонили. Это что, карантин сняли, выходит?» «Если бы. Эпидемия в разгаре. 780 госпитализированных и 16 смертей. Вы разве в газет не заглядывали?» Я здесь света белого не вижу. Последние 6 дней только и делаю, что выкачиваю треклятую воду, но меня одной просто не хватает на все. А теперь еще и насос. Она перепачканной рукой убрала с лба густые черные волосы. «Зачем же тогда звонили в колокола, если карантин еще действует?» «Чикагский сюрприз». «Хм, занялись бы лучше чем-нибудь полезным, раз силы девать некуда», — возмутилась Монтойя. «Они уже», — подумал Дануорти, — «вас вот побудили позвонить». «Я словно белка в колесе», — Монтойя снова пригладила волосы. Вид у нее был такой же измученный, как у Мэри. «Так надеялась, что карантин сняли, и можно будет вызвать кого-нибудь на подмогу. Как думаете, сколько еще ждать?» «Слишком долго», — ответил он мысленно, глядя на потоки дождя, льющиеся с брезента. «Помощь не успеет». «Мне нужно кое-что выяснить насчет Бейсингейма и Бадри, Чаудри», — сказал он вслух. «Мы пытаемся установить источник вируса, и нам надо знать, с кем контактировал Бадри. Он работал на раскопках 18-го и утром 19-го. Кто еще здесь был вместе с ним?» «Я». «А еще?» «Больше никого. Мне весь декабрь не хватало рабочих рук. Все мои студенты с историко-археологического разъехались в первый же день каникул. Пришлось скрести по сусекам в поисках добровольцев». «Вы уверены, что кроме вас двоих тут никого не было?» «Абсолютно. Я хорошо помню, потому что в субботу мы вскрывали рыцарскую могилу и никак не могли поднять крышку. На субботу у меня записывалась Джиллиан Ледбеттер, но в последнюю минуту предупредила, что не сможет. Из-за свидания». «С Уильямом», — догадался Данворти. «А в воскресенье кто-нибудь работал с Бадри?» «Он приехал только на утро и оставался тут один. А потом ему понадобилось в Лондон. Все, мне надо идти. Если помощи все равно ждать неоткуда, нужно приниматься за работу». Она собралась класть трубку. «Подождите!» — закричал Данворти. «Не отключайтесь!» Монтойя нетерпеливо прижала трубку к уху. «Ответьте еще на пару вопросов. Это важно. Чем быстрее мы определим источник вируса, тем скорее снимут карантин и пришлют вам помощников». Монтойя посмотрела с сомнением, но все-таки нажала какую-то комбинацию цифр, положила трубку на рычаг и спросила. «А ничего, если я без отрыва от работы?» «Ох, конечно», — облегченно вздохнул Дануорти. «Пожалуйста». Она на секунду вышла из кадра, вернулась и нажала еще какие-то кнопки. «Ах, простите, не дотягивается». Экран заребил. Видимо, Монтойя перетаскивал аппарат в другое место. Когда картинка вернулась, Монтойя сидела на корточках в глиняной яме у каменного саркофага. Видимо, того самого, чью крышку они с Бадри чуть не уронили. Эта крышка со скульптурным изображением рыцаря, скрестившего на обтянутой кольчугой груди руки в тяжелых латных перчатках, с мечом, покоящимся в ногах, стояла прислоненная к стенке саркофага, закрывая искусно вырезанную надпись. Виднелся только обрывок. «Реквеск, реквескет ин паце». «Покойся с миром». Даже в этом бедняге отказали. Его спящее лицо под резной кромкой шлема выглядело осуждающе. Тонкая пластиковая пленка, которую Монтойя набросила на открытый саркофаг, была покрыта каплями дождя. Дануорти задумался, есть ли на противоположной стенке такие же вырезанные в камне загробные ужасы, как в книжке у Колина, и насколько они отражают действительность. В изголовье саркофага непрерывным потоком лилась вода, постепенно стягивая вниз пленку. Монтойя выпрямилась, поднимая забитый грязью поддон. «Ну что?» Она поставила поддон на угол саркофага. «Вы, кажется, хотели меня еще о чем-то спросить?» «Да. Вы сказали, что кроме Бадри вам здесь никто не помогал». «Правильно», — подтвердила Монтойя, вытирая пот со лба. «Ох, ну и духота здесь». Она скинула штормовку и, свернув, бросила на крышку саркофага. «А местные, не связанные с археологией?» «Если бы здесь хоть кто-то появился, я бы их сразу припахала». Она принялась перебирать пальцами комки грязи в поддоне, выуживая оттуда коричневые камешки. «Крышка весила целую тонну, и не успели мы ее снять, как полил дождь. Нам бы любой случайный прохожий сгодился. Но раскоп слишком далеко от населенки, здесь никто не ходит». «А сотрудники национального треста?» Монтойя стал промывать камни под струей воды. Они только на лето приезжают». Дан Уорти надеялся, что источником окажется кто-нибудь из работавших на раскопках, что Бадри контактировал с местными или сотрудниками Треста, или случайно забредшим сюда охотником на уток. Но у миксовирусов не бывает носителей. Таинственный местный источник должен был бы заболеть сам, а Мэри уже обзвонила все английские больницы и клиники. За пределами карантина случаев заболевания не зафиксировано. Вертя в пальцах мокрые камни, Монтойя по очереди подносила их к подвешенному на подпорке тента фонарику и осматривала покрытые коркой глины края. «А птицы?» «Птицы?» — удивилась Монтойя, подумав, видимо, что Дон Уорти предлагает ей скликать пролетающих мимо воробьев, чтобы помогли двигать крышку. «Вирус мог передаться от птиц. Утки, гуси, куры», — перечислил Дон Уорти, не особенно, впрочем, уверенный, что куры действительно служат первичным резервуаром. «Они тут бывают?» «Куры?» — переспросила Монтойя, рассматривая камень на свет. «Вирусы иногда порождаются скрещиванием человеческих и животных штаммов», — терпеливо объяснил Дон Уорти. «Чаще всего биологическим резервуаром выступает птица, но иногда бывает и рыба. Или свиньи. Здесь не ходят свиньи». Монтойя по-прежнему смотрела на него, как на чокнутого. «Раскоп ведь относится к территории фермы». «Да, но до самой фермы отсюда 3 километра. Мы посреди ячменного поля. Откуда здесь свиньи? И тем более птицы и рыба». Она снова принялась изучать камни. «Птиц нет. Свиней нет. Местных жителей тоже. Вирус явно не отсюда. Может, у него и нет источника? Может, грипп просто мутировал спонтанно в организме Бадри? Мэри ведь говорила, такое случается. Взялся ниоткуда и пошел косить жителей Оксфорда, как чума, уложившая ни о чем не подозревавших людей в эти могилы». Монтойя в очередной раз перебирала камни, соскребая ногтем и оттирая пальцами приставшую грязь. И только теперь Дон Уорти увидел, что это не камни, а кости. Позвонки или, может быть, пальцы рыцаря. «Покойся с миром». Наконец она выбрала из общей груды ту, которую, видимо, искала. Неровную полукруглую косточку размером с грецкий орех. Всыпав остальные в поддон, она нашарила в кармане штормовки зубную щетку с короткой ручкой и, морща лоб, стала чистить вогнутые края кости. Гилкрист ни за что не примет в качестве источника спонтанную мутацию. Он слишком крепко вцепился в свою теорию о неизвестном вирусе из 14-15 столетия, проникшем через сеть. И слишком крепко держится за свою должность ИО главы исторического факультета. Он не уступит, даже если Дон Уорти отыщет ему уток в мутных лужах посреди раскопа. «Мне нужно связаться с Бейсингеймом», — сказал профессор. «Он сейчас где?» «Бейсингейм?» Монтойя, хмурясь, рассматривала кость. «Понятия не имею». «Но я думал, вы его нашли. Вы ведь разыскивали его в Рождество, чтобы он подписал освобождение от карантина». «Да, разыскивала. 2 дня угробила на обзвон шотландских лососевых и форелевых инструкторов, а потом решила, что с меня хватит. Как по мне, так его в Шотландии близко нет». Она вытащила нож из кармана джинсов и принялась скрести зазубренный конец косточки. «Кстати, о газздраве. Не сделайте мне доброе дело. Я им названиваю, но у них занято наглухо. Можете зайти к ним и передать, что мне нужны еще рабочие руки. Скажите, что участок представляет собой невосполнимую историческую ценность и будет потерян безвозвратно, если мне не пришлют, по крайней мере, 5 помощников. И насос». Нож соскочил. Монтойя, сдвинув брови, поскоблила еще. «Как же вам удалось получить подпись Бейсингейма, если вы не знаете, где он? Ведь для освобождения требовалась подпись». «Да». Кусочек кости отскочил на полиэтиленовый саван. Осмотрев оставшийся у нее в руках обломок, Монтойя кинула кость обратно в поддон. «Я ее подделала». Она снова опустилась на корточки у саркофага, выкапывать очередную порцию костей. Сосредоточенностью она напоминала Колина, осматривающего свой леденец. «Интересно, она вообще помнит о том, что Киврин в прошлом? Или забыла, как забыла про эпидемию?» Дануорти повесил трубку, сомневаясь, что Монтойя заметит, и отправился пешком в лечебницу, докладывать Мэри о результатах расспросов и заново опрашивать вторичных в поисках источника. Дождь извергался из водостоков, смывая предметы невосполнимой исторической ценности. Звонари с Финчем все еще трудились, играя перемены одну за другой в установленном порядке, сгибая, выпрямляя колени и не выпуская веревки из рук, целеустремленные, как Монтойя. Колокола звонили громко и надрывно, заглушая шум дождя. Будто сигнал тревоги. Будто крик о помощи.